Глава восьмая. Ардамантуа. Орбита. Капитан Заубер, также известный как Отсекатель, возглавлявший роту лотосовых врат, склонил голову на бок. «Речь не о звуковых волнах?» — поинтересовался он. «Нет, сэр», — ответил адепт, — «хоть это и очень любопытно. Мы составили таблицу периодичности и длительности, сэр», — добавил второй. «Желаете ознакомиться?» «Нет», — отказался Заубер. Он продолжал вглядываться в экран кагитатора, обрабатывающего данные. «Итак, мы говорим не о звуковых волнах». «Да, сэр, это независимый феномен», — подтвердил первый адепт. «Гравитационной природы?» — уточнил отсекатель. «Да?» «Это напоминает мне масс-гравитационную кривую Мандевиля», — произнес капитан. Стоявшая рядом с ним командир корабля удивленно прищелкнула языком. «В чем дело?» — поинтересовался Заубер, поворачиваясь к ней. «Вы распознали кривую Мандевиля, лишь посмотрев на схематичные данные», — произнесла Аквилиния, глядя на него. «А мне-то казалось, что вы просто солдат. Я поражена». «Да, масс-гравитационная кривая сходна с Мандевилем», — заметил адепт. «Хотя и куда более слабая по...» «Тем удивительнее то, что капитан сумел ее разглядеть», — перебила хозяйка корабля. «Так точно, госпожа!» «Перейдем уже к делу», — спросил отсекатель. «В орбитальной зоне Ардамантуа отмечена гравитационная нестабильность?» «Да, сэр, хоть и слабая», — ответил адепт. «Обстановка была изучена, еще пока мы летели сюда», — заметил капитан. «Искажение полей возникло недавно», — сказал адепт. «Так же, как и тот рев», — уточнил Заубер. Адепт кивнул. «Впервые мы зафиксировали изменения приблизительно через 2 минуты после первого звукового удара, хотя и только потому, что отметили незначительное смещение орбитальной якорной точки. Анализ выявил, что в 88,72 единиц по левому борту от турбинного отсека возникла слабая гравитационная аномалия, вызвавшая смещение якорной точки. Мы скорректировали положение корабля, затем провели сканирование и обнаружили еще 16 аномалий сходного профиля, возникших в тот же отрезок времени». Заубер развернулся и зашагал по длинному, узкому мостику ударного крейсера «Амкулон». Помещение напоминало неф древнего собора. В галереях по обе стороны от капитана трудились группы членов экипажа, каждая из которых выполняла свою особую функцию. За массивным, закованным в броню воином засеменила и Аквилиния. «Связаться с флагманом!» — крикнула она. «Капитану нужно поговорить с магистром ордена!» «Вы читаете мои мысли!» — заметил отсекатель. «Просто я понимаю важность происходящего!» — пояснила женщина. «Раз в орбитальной зоне возникла прежде отсутствовавшая гравитационная нестабильность, мы обязаны известить остальной флот. Это может поставить под угрозу наземную операцию». Заубер кивнул. Он чувствовал себя обманутым. Его стена еще даже не успела высадиться. Люди в полной экипировке дожидались своей очереди в десантном отсеке Амкулона. «Вы уже видели такое?» — прорычал он, взглянув на Аквилинию. «Гравитационные всплески, которые взбухают, точно гнойники, а затем исчезают. Вам такое уже встречалось?» Женщина покачала головой. «Мне доводилось наблюдать искажение гравитационного поля вблизи сверхгигантов», — произнесла она. «Также схожий гнойничковый разброс возникает на границах при входе и выходе из империев. И даже схожий с характеристиками Мандевиля?» «Именно. Трон ради, капитан. Я повидала достаточно неевклидовых гравитационных эффектов на изгибе поля перехода. Демоническое пространство совсем не умеет себя вести, как говорили мои наставники». «Но вы полагаете, что природа этого феномена естественная?» Аквилиния пожала плечами. Обрамленный бронзой оптический модуль опустился на ее левый глаз с украшенного плюмажем головного убора, позволяя хозяйке корабля вновь свериться с полученными адептами данными. Думаю, да, да, должно быть так. Какой-то схемы я не вижу. Придется признать, что мы угодили в область гравитационной нестабильности. Я извещу магистра, сказал Заубер. Он сжал в огромной руке протянутую ему трубку передатчика и подождал, пока вокс-сервитор сообщит, что соединение установлено. «Слушаю!» — раздался голос Мирхена. «Говорит отсекатель, лотосовые врата, Эмкулон!» — произнес капитан. «Мы отмечаем растущую нестабильность в верхних и внешних орбитальных зонах, сэр! Передаю все данные на ваш мостик!» Он посмотрел на Аквилинию и, так кивнув, принялась отдавать распоряжение своим адептам. «Данные сейчас поступят, сэр!» — продолжил Заубер. Палуба внезапно содрогнулась. Раздался глухой низкий звук, словно нечто огромное и очень тяжелое столкнулось с объектом равной себе массы. По мостику пополз горячий, едкий дым. Завыли сирены. «Что это было?» — спросил капитан. Хозяйка корабля уже выкрикивала команды и требовала объяснений. Персонал мостика устремился к своим постам. «Эмкулон! Отсекатель! Докладывай!» — проскрежетал из вокс-колонок голос Мирхена. «Минуту!» — ответил капитан, глядя на Аквилинию. «В правом реакторном отсеке внезапно образовался гравитационный пузырь», — сообщила она. «Корпус поврежден. Есть утечка. Не уверена, что мы сможем справиться с ситуацией и остаться на орбите». «Должен же быть!» — начал было отсекатель. «Капитан, прошу вашу роту и свиту срочно покинуть корабль», — сказала Аквилиния. «Велик риск критического схода с якорной точки и падения на планету». Глава 9. Терра. Императорский дворец. Совещание Сенаторума длилось почти 7 часов. На многих лицах к концу читалась откровенная скука. И мало кто мог скрыть свое раздражение, когда Экхард объявил, что собрание будет продолжено после трехчасового перерыва, поскольку на повестке осталось еще 87 вопросов. Ван Горич ретировался в личный кабинет, чтобы дать голове отдохнуть. Он видел весьма отчетливо, что правительственный инструмент уже не был столь же остер, как в старые времена. Прежние 12 собирались регулярно и обсуждали лишь действительно насущные дела. Все остальное оставлялось на откуп менее значимым представителям власти и администратуму. Банальный просмотр записей заседаний показывал, насколько бережно и обдуманно относился к рассмотрению вопросов Сенаторум тех старых, более великих дней. Великих дней, когда жили великие люди. Теперь же Сенаторум разбух и заплыл жиром. В нем состояло множество лентяев и мелких чиновников, а встречи проводились нерегулярно, по прихоти Удо и других основных членов совета. Дела успевали накопиться, и при этом многие из них были настолько малозначимыми, что просто не заслуживали рассмотрения на подобном уровне. А как велось обсуждение? Эти люди не были настоящими политиками. Они много и попусту болтали. Никто не умел правильно вести дебаты. Голосование по самому простому вопросу могло тянуться вечно. О чем бы ни зашла речь, начиналась подковерная возня и соперничество между верховными 12, разъедавшее механизм правительства не хуже кислоты и невероятно тормозившее принятие решений. Вот взять хотя бы вопрос поставки изотопов. Это же просто смешно. Они на полном серьезе подписали закон, явственно идущий во вред Империуму и снижающий работоспособность верфи Урана. Кто-нибудь из них об этом вообще задумывался? Конечно же нет. Мессринг пропихнул предложение, поскольку защищал коммерческие интересы собственной семьи в секторе Тан. Для этого он оказал определенные услуги членам своего блока. Выиграл лишь дом Мессрингов но не Империум. В кабинете Ван Горича было тихо. Перстень отключил шоковую дверь и снял сигнализацию. Магистр скользнул внутрь. Внешняя комната была обшита мореным дубом и меблирована диваном с глянцево-черной кожаной обивкой. В подсвеченной витрине, подвешенной в защитных полях, были выставлены фрагменты древней керамики, созданной еще до золотой эпохи технологий. Ван Горич отложил в сторону информационный планшет и папку с документами, а затем подошел к серванту, чтобы налить себе амасека. Напитки, скромная коллекция неплохих сортов, были запечатаны в особые бутылки, защищенные от вскрытия посторонними. Магистр сначала понюхал бокал и только потом наполнил. Старые привычки. Прежде чем сделать первый глоток, он воспользовался кольцом на большом пальце, чтобы открыть потайной ящичек серванта. Выдвинув его, Ван Горич взял с подушечки изящный, длинноствольный плазменный пистолет. Не оглядываясь, магистр произнес: «Шкаф слева, рядом с пейзажем де Моувина». Затем он развернулся и нацелил оружие прямо на упомянутый предмет мебели. Из-за шкафа вышел низкорослый, но крепко сбитый мужчина в черном комбинезоне и смущенно поклонился Ван Горичу. «Неплохая попытка», — заметил магистр, опуская оружие. «Благодарю, сэр», — отозвался мужчина. «Что меня выдало в этот раз?» «Датчики, настроенные на обнаружение посторонних по теплу, исходящему от их тел», — ответил Ван Горич, прежде чем отхлебнуть из бокала. «Я их выключал?» Магистр кивнул. «Именно поэтому», — произнес он, — «я не получил никаких оповещений при входе в помещение, даже о собственном присутствии». «Ясно», — сказал явно пристыженный мужчина. «А еще ты напортачил в том, что отбрасывал небольшую тень рядом с ножкой шкафа. Следовало учесть наличие светосфер слева от тебя». Мужчина расстроенно кивнул. «Где она?» — спросил Ван Горич. «В атриуме, сэр», — ответил гость. Магистр наполнил амасеком второй бокал и проследовал в небольшой внутренний дворик. Виенант сидела на скамейке возле термального источника и наблюдала за рыбками, скользящими на исходящем паром мелководье. «Все издеваешься над моим телохранителем», — поинтересовалась она, не поднимаясь. «Твой визит не доставлял бы мне полного удовольствия, если бы я не имел возможности подшутить над ним», — отозвался Ван Горич. «Калтро очень хорош в своем деле», — сказала инквизитор. «Лучше его у нас никого нет, и только ты всякий раз его подлавливаешь. Я рассматриваю это как часть его обучения. Подарок инквизиции от Официо Сосинорум». Ван Горич сел рядом с гостей и, закинув ногу на ногу, поднял бокал. «Ты стала реже заходить ко мне, Виенант. Я уж начал подумывать, что разонравился тебе. Чем я заслужил удовольствие лицезреть тебя?» 346-й пункт повестки», — сказала она. 346-й? Магистр помедлил, прокручивая в своей идеальной памяти чудовищно огромный список обсуждаемых в этот день вопросов. «Задание имперских кулаков на Ардамантуа?» «Да», — ответила женщина. «С ним разобрались быстрее всего. Огласили и закрыли всего за 2 минуты. Отложить до получения отчета магистра ордена». Вейнан кивнула. Ее скулы были остры, точно пики ледяных гор. Волосы серебристо поблескивали на свету. «И в чем же дело?» Она поджала губы. «Я чувствую угрозу». «Угрозу? С точки зрения инквизиции, да». «Ксена угрозу?» Женщина кивнула. «Они называются хромы, верно?» — спросил Ван Горич. «Я видел краткую справку». «Имперские кулаки отправились на Ардамантуа, чтобы остановить вторжение ксеносов, именуемых хромами». Магистр приподнял брови. «И что я упускаю?» — поинтересовался он. Ты мне скажи. Даже не знаю, пожал плечами Ван Горич. Насколько мне известно, хромы просто хищные животные. Ничего особенного. От них надо избавиться. Скорее всего, они расплодились сильнее обычного. Кулаки бросили против них огромные силы. Почти все свои войска. Полагаю, это также политический ход, имеющий своей целью демонстрацию того, что они нужны и в мирное время. Он помедлил. Винанд, ты меня пугаешь. Неужели что-то может всерьез угрожать почти полному ордену? Гостья прочистила горло. Нет, тебя должны беспокоить вопросы политического характера, сказала она. Продолжай. Мирхен не зря бросил почти весь свой орден на Ардамантуа, чтобы устранить угрозу вторжения ксеносов. Он единственный, кто воспринял это всерьез. И почему же? Кто его мог так насторожить? Мы, ответил инквизитор. Ну, разумеется. Кулаки более чем способны решить вопрос с хромами, сказала Винанд. Проблема в том, что не должны. С этим вызовом Империум способен справиться сам. На Ардаманту было необходимо провести совместную операцию силами Астра Милитарум и Космофлота, лишь при значительной поддержке со стороны кулаков. Отправка целого ордена нецелесообразна, идиотична. Хэт должен был... Хэт не может отправить гвардию без содействия со стороны Космофлота. А Лансунга куда больше интересует та слава, которую приносят победоносные сражения с жалкими зеленокожими на границе. Поэтому он предпочитает бросить все свои корабли туда. Он сражается в пограничных конфликтах и фактически от своего имени расширяет территории. И при поддержке со стороны Уда ему этого никто не может запретить. Как и многие в Совете, Лансунг ставит собственные интересы превыше интересов Империума, произнес Ван Горич. Его гостья снова кивнула. Ардамантуа, всего в 6 варп-неделях от солярного рубежа. Это не пограничная война. Бой идет прямо у нас на пороге. И мы вклинились в коммуникационный поток между действующим флотом и штабом ордена. Приблизительно часов 10 назад у них возникли проблемы. Судя по всему, в течение ближайшей недели Мирхен будет вынужден запросить подкрепление и помощь. Против ксеносов? Тех тараканов? Она подняла руку. Ему будет нужна помощь, но Лансунг ее не окажет, и мы должны решить эту проблему уже сегодня. Решить? Мягкая улыбка Винанд стала более жесткой. Боюсь, Мирхен недооценил размеры ксеноугрозы. «С каких это пор имперские кулаки стали что-то недооценивать?» — поинтересовался Ван Горич. «С тех пор, я полагаю, с каких им приходится действовать без полноценной поддержки со стороны Сенаторума?» — ответила гостья. «Думаю... Точнее, так думают стратеги Инквизиции и мое непосредственное начальство. Имперским кулакам в течение ближайших 3 месяцев понадобится масштабная поддержка со стороны флота, чтобы выполнить свое задание. Или ксеносы начнут уже всерьез грозить тиранскому ядру».